Она сидела все на той же ветке. Ночи были холодные, и мы боялись, что пичуга погибнет или попадет в зубы ночному хищнику. Но утром мы увидели ее на месте. Она как будто хорошо перенесла ночевку. Появились родители. Весь день провели они с дочерью, кормили ее, а она отважно перелетала с дерева на дерево. Все-таки родители продолжали беспокоиться. Они без конца влетали ко мне в палатку, словно прося помочь поймать птенца и посадить обратно в гнездо. 5 ночей прошло благополучно. С каждым днем маленькая ласточка летала все дальше в сопровождении родителей. Интересно, что заставляет ее проводить ночи в одиночестве, несмотря на холод и опасности? Конечно, она не могла знать, где ночуют ее родители, и вряд ли понимала, что гнездо находится в палатке, а коробка, в которой ей довелось ночевать, лежит в автомашине. Возможно, унаследованный инстинкт заставлял пичугу избегать искусственной среды и отдавать предпочтение дереву, где по-настоящему следовало быть ее гнезду. На 6-е утро маленькая ласточка сидела взъерошенная, втянув голову в плечи. Она дрожала всем тельцем, и когда появились кормом родители, не открывала ни глаз, ни клюва. Я надеялась, что солнце ее отогреет, и не стала ничего предпринимать. Но вскоре родители прилетели в мою палатку и тревожно закружились у меня над головой. Я вышла и увидела птенца на том же месте. Джош принес лестницу, мне с трудом удалось снять пичугу с ветки. У нее не было никаких наружных повреждений, но она непрестанно дрожала и продолжала жмуриться. Я отнесла ее в гнездо, надеясь, что родители накормят дочь, но они сидели на оттяжках и к гнезду не подлетали. Может быть, меня боятся? Я ушла. А когда вернулась, малютка барахталась на моей кровати. Я положила ее на место и заметила в гнезде сгусточек крови. Похоже, птичка заболела воспалением легких. Когда она снова выпала из гнезда, я взяла ее и стала согревать своим дыханием. Но все было напрасно. Маленькая ласточка умерла у меня на ладони. Я спустила ее на кровать. И тут случилось нечто странное. Откуда-то прилетели красногубые ласточки, которых все это время не было видно, и принялись гоняться за острохвостами. Несколько часов билось преследование. Наконец красногузые как будто победили. Они сели на оттяжки, а острохвостые стали метаться между деревьями. Однако на следующее утро положение вновь изменилось. Красногузые исчезли, а острохвостые принялись собирать глину для нового гнезда. Мы должны были покинуть Серенгети, и не стоило поощрять ласточек снова лепить гнездо в палатке, которое предстояло вскоре снимать. Я убрала бечевку и прочие приспособления. Настроение у меня было грустное. Еще больше я расстроилась, когда ласточки утром влетели в палатку и сели на оттяжках, недоуменно все разглядывая. В конце концов они улетели и больше уже не показывались. Много дней меня по утрам будило их щебетание. Теперь воцарилась тишина. Она была настолько тягостной, что мы стали выезжать на поиски львя в чуть свет. Я поведала вам все это в цельном рассказе, подвешив против хронологии в моем дневнике. А сделала я так, потому что это был единственный случай, когда ласточки слепили гнездо в нашей палатке, и я смогла вблизи проследить судьбу одной пернатой семьи. История оказалась трагической. Родители так преданно трудились, и малыши были так счастливы. Но на 19-й день погиб один из них, а 6 днями позже второй. Сопротивляемость и выдержка маленькой пичуги на протяжении 5 холодных ночей стала для меня как бы символом жизни. Какой смысл был заложен в этой трагедии, не знаю. Но меня очень тронуло, что родители как ни заботились, они о первых птенцах примирились с их гибелью и стали создавать новую семью. Общаясь много лет с дикими животными, я убедилась, что их безотчетные реакции на удары судьбы вернее наших. Им дана мудрость, какой у нас нет. Незадолго перед тем я с интересом наблюдала, как преодолевает трудности паук. Я не могу любить этих восьминогих. Но очень уж терпеливо паук восстанавливал свою паутину всякий раз, когда ее повреждал дождь или крупное насекомое. Он незамедлительно принимался за починку, обнаруживая при этом не только терпение, но и отвагу. Часто разрушителями оказывали жуки, намного превосходящие его величиной. Паук опутывал их шелковистой нитью и превращал в пакетики готовой пищи. Что ж, может быть, даже у этого примитивного создания следует поучиться упорству и твердости, которые были так нужны мне, чтобы решить задачу с львятами и не поддаваться отчаянию из-за неудачных попыток разыскать их и помочь Джеспе.